Николай Лейкин. «На лоне природы», — читает Геннадий Постригайло. «Далеко, однако, ехали», — говорила дама, выходя на станции из поезда на платформу. «Да что за далеко? 50 с небольшим верст», — отвечал ее муж. «Зато уж тут будет настоящая дача. Это не то, что в пригородных местах, где-нибудь в Лесном, в Гражданке или даже в Шувалове. Какая там дача, человек на человеке сидит. Ни воздуха настоящего, ничего. В Шувалове воздух-то еще хуже, чем в Петербурге, в Казанской или Пушкинской улице, особливо в середине лета. А тут уж прям лона природы». «Так-то ну так, однако ты рассчитай проезд, ведь и проезд дороже». «Проезд дороже, но зато помещение и жизнь дешевле. Тут ведь дач, в том смысле, как ты привыкла понимать, нет. Живут в деревне, нанимают у крестьян избы. Иван Васильевич в прошлом году платил за избу из 3 комнат что-то около 40 рублей с дровами, при этом садик». «Да неужели?» — удивилась жена. «Из-за этого-то я тебя и привез посмотреть помещение в здешних местах. Где ты найдешь какую-нибудь дачу в Лесном или Гражданке за 40 рублей, не говоря уж о Шувалове? Да и вообще, здесь жизнь дешевле. Здесь нет ни разносчиков-торговцев, ни этих самых акул-мужиков шубаловских или парголовских, старающихся содрать за бутылку поддельного молока 5-алтынный». Они сошли с платформы. У платформы сидели в полуразвалившихся тележках 2 мужика. Худые, заморенные лошаденки потряхивали бубенчиками. «Не подвезти ли, ваша милость?» — послышалось предложение. «В Капустино». «В Капустино? Да что с вас взять-то? Рублик положьте». «Да что ты, что ты? Ведь Капустино-то от станции всего 3 версты». «Мы, ваше благородие, считаем 4». «Да мало ли что вы считаете. Да хоть бы и 4. Разве можно за 4 версты? «За 8 гривен садитесь!» — крикнул краснорожий мужик. «Да чего ты, леший, цену-то сбиваешь, анафема? Барин и рубль бы дал!» — обругал его мужик с подбитым глазом. 30 копеек, — посулил барин. «Шагай пешком!» «Грубиян!» Муж и жена тронулись в путь. Грязь была непролазная. Приходилось проходить по узенькой протоптанной тропинке. Ноги скользили. Сделав шагов 30, муж обернулся и крикнул. 40 копеек дам. Да ведь оттуда порожним придется ехать. Зачем порожним? Мы обратно поедем. А долго там пробудете? Да дачу надо посмотреть. К обратному поезду нас и привезешь. Так ведь это на 4 часа. Ну, 1,5 рубля положьте. Тьфу ты, пропасть! Рубль! «Не бери, Силантий, дешевле 1,5 рублей. Барин даст. А я цены сбивать не стану, ежели мне 2 гривенчика пожертвуешь», — сказал мужику с подбитым глазом краснорожий мужик. «Ну, 1 рубль с четвертью». «Дешевле не поеду», — отвечал мужик с подбитым глазом и отвернулся. Муж и жена стали шептаться. «Надо дать», — сказала жена. «Тут просто утонешь в грязи. У меня хорошие польские сапоги в 7 рублей. Что за радость их испортить?» «Ну, давай, черт тебя дери!» — раздраженно крикнул муж. «Пожалуйте сюда, обратно. Мне нужно с товарищем рассчитаться, а денег у меня нет». «Зачем же мы к тебе по грязи обратно пойдем? Подъезжай сюда сам». «Да понимаете, ваша милость, мне нужно ему 2 гривны отдать, а если я к вам поеду, он может подумать, что я и совсем уеду», — пояснял мужик с подбитым глазом. «Ну да ладно, поедем вместе. Действительно, барни, шагать-то грязно. А барин добрый, а вот за это мне пятачок на стаканчик пожертвует», — прибавил краснорожий мужик и, стегнув лошадь, поехал вместе с товарищем. Муж и жена стали садиться в тележку к мужику с подбитым глазом. «2 гривенчик вы, прежде вон, товарищ, позвольте», — сказал тот. это уж за меня, а мне потом двухгривенного не додадите. Муж дал. Краснорожий мужик подбросил двугривенный на руке. — Четвертачок, барин, четвертачок, еще пятачок к этому прибавьте, — проговорил он. — Это уж от себя. — За что? С какой стати? — Помилки. Да за что ж нибудь, я ж к вашей милости подъезжал. Вы мне пятачок на шкалик дадите, а мы за вас Бог помолимся. — Ничего я тебе больше не дам, — отрезал муж и стал подсаживать в тележку жену. Краснорожий мужик заругался. Экс-квалыжник, а еще барин. Нет, видно, не барин, а шушера из каких-нибудь бродяг. Да и в барниц себе такую уж подобрал. Молчи, мерзавец, — крикнул муж. О, так сейчас и испугался, так сейчас и замолчал. Много тут шантропы такой шляется. Шляп надел-то и думает, что он и барин. Вася, да кликни ты городового. Ведь должен же быть тут где-нибудь на станции городовой. Да какой же тут в деревне, мило, городовой? Надо так оставить, пренебречь. Пробормотал муж, влезая в тележку, и крикнул мужику с подбитым глазом. Пошел скорей. Возница стегнул лошадь и поехал. Краснорожий мужик не унимался. Он тоже ехал сзади и продолжал ругаться. — Не барня, а дрянь. Вот какой номер! — кричал он. — Думает, что шляпку трюхом на голову надел, так уж и барня. Держи карман. Барня, да не с того конца. Ах, ироды, пятачка мужику жалеете. Прислуга из горничного сословия, да и та подчас не жалеет. — Послушай, да что же это такое? — возмутился муж. — Я сейчас поеду за урядником, ежели он не прикончит ругаться. Обратился он к мужику с подбитым глазом. — И ты будешь свидетелем безобразия. Где у вас тут урядник? Мужик с подбитым глазом стал уговаривать товарища. — Да уймись, Михей, ну что тебе? Ведь уж двугривенец меня получил. — Ах, черти, и черти паршивые! — опять крикнул краснорожий мужик. — Это, наконец, из рук вон. Так оставить нельзя. Вези к уряднику! — заорал во все горло муж. — Урядник, ваш милость, в 8 верстах. Плюньте, он отстанет! — уговаривал седока мужик с подбитым глазом. Краснорожий мужик ввернул в заключение еще ругательное словечко и, удержав свою лошадь, стал ее поворачивать назад. — Ну и разбойники здесь у вас! «Да ведь это просто разбойники!» — произнес муж, багровея от злобы. «Да не разбойники, сударь, а просто он пьян. Пьян с вчерашнего. Вчера у них в деревне кабак новому арендателю сдавали, так кабачик поил даровым вином», — отвечал мужик с подбитым глазом. Лошаденка, шлепая по грязи, тащила тележку. Проехали с полверсты и въехали в маленькую деревушку в 5-6 дворов. Дорога сделалась еще грязнее. Колеса тележки вязли в грязи по ступицу. В грязи валялись жерди и ветви ельника, набросанные для укрепления дороги, но еще больше делавшие ее убийственную. Седоки, муж и жена, подпрыгивали в тележки и качались из стороны в сторону. — Держись крепче, а то вылетишь, — сказал муж жене. — Да и то держусь, но, боюсь, прикушу язык при тряске, — отвечала та. — Стисни зубы, вот и не прикусишь. Послушай, земляк, тут всегда такая дорога, — обратился муж к везшему их мужику. — А нет, только по весне, ну, разве только еще в сильные дожди. А летом, как подсохнет, так что твое шоссе? Тут глина. Пока она размокши, ну и того. А подсохнет, так что твой камень? Ежели и летом здесь такая дорога, то бог с ней с дачей в здешней местности. Проговорила жена, то держась руками за борт тележки, то поправляя шляпку, съехавшую от тряски на затылок. Да не... Будьте без сомнения насчет лет. Ухабы — это точно, ухабы есть. А только сухо, чудесно, — успокаивал мужик. Хотя деревушка была всего из 5-6 дворов, но у крайней избы, выстроенной несколько отдельно от других изб, над воротами было какое-то подобие полинявшей вывески и стоял большой шест, на котором была вздета бутылка. — Ваше благородие, вот здесь выпить можно. Прикажете остановиться? — сказал мужик. — Нет-нет, с какой стати выпивать? — отвечал муж. «Тут и пиво хорошее есть. Ваша барынька тоже с нами бы выпила». «Ничего не надо, ни водки и ни пива не надо». «Да вы сами-то не пейте, а мне поднесите». «И тебе не надо. От тебя и так, как из кабака, разит». «Да как же это возможно, чтоб извозчик-то и не надо? Это уж такое положение». «Поезжай, поезжай, а то выпьешь, да еще вывалишь нас». — Помилки, сударь, с какой стати вываливать-то? Мы веселее поедем. Так остановиться? — Тебе сказано, что не надо. — Эки бы, барин, строгий какой. Вот мы охотников когда возим, так те не такие. У тех уж заведено, где выпить можно, стой. — То охотники, а мы едем дачу нанимать. — Да ведь извозчик-то все единственно. У извозчика, что с охотником, все равно нутро свербит. А я, ваша милость, со вчерашнего похмелья. Дозвольте вернуться и выпить за ваше здоровье для первого знакомства. Ведь летом-то с нами ж будете жить, ежели дачу снимете. Так надо же нас подсобить-то. Извозчик человек нужный. Муж молчал. Жена пожала плечами и пробормотала. — Это ужас, какие пьяницы! — Дозвольте вернуться-то и выпить на пятачок за ваше здоровье, ваше благородие! — продолжал приставать мужик. — Тебе сказано, что не надо здесь останавливаться, ну и пошел! — раздраженно крикнул муж. — Да ведь ближе, как в капустине, выпить-то будет негде, вот я к чему. Да к тому же водка здесь настоящая. — А в капустине-то какая водка? Вода. — Нам и в капустине не надо. — О, да как же это так? Да какой же вы седок? Зачем же я вас повез, коль вы и в капустине не поднесете? Мы седоков любим ласковых. С ласковыми седоками мы и сами ласковы. — Не разговаривай, не разговаривай. — Да что не разговаривай? — недовольным тоном произнес мужик. — Знал бы я, что вы такой неуважительный человек, то и не повез бы вас за 1,5 рубля. Помилуйте, по такой дороге, да за 1,5 рубля без уважения. Мы по хорошей дороге за 1,5 рубля возим, летом возим. Мужик совсем опустил вожжи. Лошадка пошла шагом. — Ты поедешь настоящим манером или не поедешь? — крикнул на него седок. — Ведь этак будем ехать, так ни дачи посмотреть, ни к обратному поезду не поспеть. — Да неохот что-то ехать-то, — еще с большим недовольным тоном пробормотал мужик. — Из-за чего тут стараться-то? Ну, у вас совсем. — Послушай, ты не шути со мной, а то ведь я... Седок сжал кулаки. — А вот захочу и буду шутить. Что ты со мной сделаешь? Не поеду меньше, как за 2 рубля в капустину и обратно, ну и шабаш. Не хочешь дать 2 рублей, слезай среди грязи и при пешком. Вот свинья-то! Ну да, свинья. С ласковыми господами мы сами ласковы, а которые ежели скволыжники, то что ж нам их жалеть-то? Ты даже взял в задаток 2 гривенный, а потому обязан вести за 1,5 рубля, — горячился седок. «Хо, а где это писано? Где такой закон? 2 гривны я взял, так и на 2 гривны и довез. Не повезу вот дальше. Выходите из тележки». Положение было критическое. Грязь была непролазная. По такой грязи можно было только в охотничьих болотных сапогах ходить. Вернуться в оставленную сзади деревню тоже нужно было идти с четверть версты. Мужик бросил вожжи, и лошадь остановилась на дороге среди пустыря. Муж и жена заговорили по-французски. — Ну, дай ты ему гривенник, пусть вернется и выпьет. Черт с ним! — сказала жена. — Да, ну, друг мой, ведь это же значит отдаться в руки мужику, — отвечал муж. — Ну, а что же делать? Не могу же я идти по такой грязи. — Да и я не могу. У меня сапоги худые. — Ну, стало быть, надо дать. Мужик догадался, что разговаривают об нем, и настаивал. — Ну что ж, сходите с тележки-то. За 1,5 рубля я в Капустино вас не повезу. — Эки ты коварный мужичонка, экая утроба. И все это ты из-за какого-то стакана водки. Ну, провались ты совсем, вернись обратно и выпей в проклятом питейном. Вот тебе гривенник, — произнес седок. — Нет, ваш милость, не надо мне вашей водки. А меньше 2 рублей в Капустино я не поеду. И чтобы рубль сейчас, — сказал мужик. — Да ведь ты разбойничать хочешь. — Не разбойничать, а с ласковыми господами я сам ласков, а которые, ежели сквалыжники, да еще ругаются. Не желаете за 2 рубля, слезайте с тележки. Зачем мне убыток терпеть? Дождался бы у станции следующего поезда и в лучшем бы виде охотников повез, да и повез-то бы в свою сторону без обратного. Мы, эван, где живем, совсем в другой стороне. Желаете 2 рубля? Опять седоки разговаривают по-французски. Жена чуть не плачет. Муж весь побагровел. Положение безвыходное. Надо дать 2 рубля, — говорит жена. Ну, ладно, я тебе дам 2 рубля. Поезжай, — бормочет, стиснув зубы муж. А только... Ну, хорошо, хорошо, поезжай. Пожалуйте, рубль вперед. Ну, ведь это же... Рубль вперед. 2 гривны я получил, стал быть, еще 8 гривен. Седок лезет в кошелек. Мелочи у него только 6 гривен, и он отдает их мужику. Мужик кое-как соглашается взять и стягает лошадь. Смотрите только, барин, за 2 рубля. — говорит он. Лошадь тащится. Всю дорогу седоки молчали. Возница-мужик пробовал заговаривать уже в пониженном тоне, но ему не отвечали. — Нам, дачников-то, ежели так рассуждать, то нет расчета и возить. Ну, какое от дачника и извозчик удовольствие? Вот господа охотники, те ласковые, те особь статья. Иной раз веселая компания едет, так и из своих собственных фляжек тебе поднесут, да и около каждого питейного места останавливаются. Стой да стой! — бормотал возница. Наконец показалось Капустино, небольшое село с опрятными домиками, раскинутыми на берегу реки. Виднелась небольшая белая церковь с зелеными куполами. — А ежели вам дачку... то у кузнеца Лифанова, кажись, здесь дом сдается. Туда и повезу вас. Снимите у него дачку, так авось и нам от него стаканчик-другой очистится, — продолжал возница. — Не надо, никуда нам не надо. Вот здесь, на краю деревни, и остановимся. Мы пешком пойдем, — отвечал, наконец, седок и стал слезать с тележки. Высадив жену, он обратился к мужику и сказал... — Ну, а теперь можешь отправляться на все 4 стороны. За 1,5 рубля я тебя сюда и обратно подрядил. 8 гривен за 1 конец ты с меня получил, а обратно я с тобой не поеду. — Да как же это так? Да не что это можно? — разинул рот мужик. — Очень даже можно. Ты разбойник, а с разбойником я обратно ехать боюсь. — Да ведь вы же обратно рядились. — Мало ли что рядился. Я рядился за 1,5 рубля. Ты меня повез и стал на половине дороги саживать в грязь, требуя вместо 1,5 рублей 2 рубля. Кто мне поручится, что на обратном пути ты не сделаешь того же самого и не потребуешь уж 3 рублей? Седок взял под руку жену и зашагал к деревенским избам. От тележки послышались страшные ругательства. Седок не отвечал и продолжал путь. Мужик не унимался, ехал сзади и продолжал ругаться. Седок обернулся и произнес: «Ежели ты не замолчишь, я сейчас пойду к старости, 5 рублей ему на подмазку не пожалею и все-таки добьюсь, чтобы он тебя скрутил, как разбойника. Так ты и знай, 5 рублей не пожалею». Угроза подействовала. Мужик перестал ругаться и только, сжав зубы, пробормотал: «Ну ладно, жить здесь будет на даче, так мы еще припомним». На деревне играли ребятишки, виднелись 2 бабы, идущие с реки с ведрами на коромыслах. Бабы, заметив посторонних лиц, тотчас же к ним обратились: «Господа, а вам не дачку ли? У нас домик отлично сдается». «А садик есть?» — спросила дама. «Господи Иисусе, да какие ж сады в деревне! У нас, господа дачники, в лес гулять ходят, на реку, ведь в деревне-то везде сад. Вон у нас 3 липки перед окнами. Ну, на огород выйдите. Прошлым летом у нас жил барин из петербургской страховки, так даже тот палатку ставил на огороде». «Мне бы хотелось с садиком». «Да ни у кого здесь садов-то нет. Помилуйте, какие сады? Вон у попа есть сад, и цветы у него. Так кто ж поп? Нечто у него достатки-то снаши. А вы, пожалуй, посмотрите. У нас комнатки приглядненькие, чистенькие и дом козистенький. Мы только что в 3-м году после пожара построились», — приглашала одна из баб. Мужчина и дама отправились. Баба ввела их на топкий грязный двор. «Фу, как грязно! Утонуть в грязи можно», — сказала дама. «А это не грязь, это навоз, и это крестьянское хозяйство», — отвечала баба. «Да вы не сомневайтесь, двор-то мы очистим», — прибавила она. «Весь навоз на огород пойдет. У нас огородик с ягодами, 3 яблони есть, 4 вишенки стоят. Пожалуйте на крылечко. У нас давно бы дом-то был сдан, да все прошлогоднего съемщика ждали, а он и поднадул. Пользуйтесь, — говорит, — моим задатком в 5 рублей, а я, — говорит, — не поеду». Съемщики вошли в избу, и на них пахнуло запахом печеного хлеба и тулупа. Были 2 комнаты, оклеенные разношерстными обоями, которые отстали от стены, висели клочьями. В некоторых местах, впрочем, эти клочья были придерживаемы прибитыми к стене картинками, вырезанными из иллюстрированных журналов. Тут же висела очень плохая картина, писанная масляными красками и изображающая Петра Великого на Ладожском озере, но до того засиженная мухами и тараканами, что волны, бывшие, очевидно, когда-то синими, превратились в коричневые. Первая комната была поменьше второй и с закопченной русской печью, которая отнимала добрую половину комнаты. Тут стоял кухонный стол, 3-ногие стулья, зеленая решетчатая скамейка и диван с продранным сиденьем, из которого виднелось мочало. Во второй комнате на первом плане высилась громадная двуспальная кровать под красным кумачевым пологом. Стоял комод, и на нем шкафчик с стеклянными дверцами, сквозь которые виднелись чайные чашки, 4 серебряные ложечки, поставленные в хрустальный стакан, расписной поддонник от дорогой фарфоровой миски и несколько фарфоровых и сахарных яиц, поставленных в стаканы. На 2 окнах были даже кисейные запыленные занавески и висели 2 клетки с чижами. В углу помещался образ в фольговой ризе с хрустальной лампадкой, с венчальными свечами, с пучками вербы за киотом. 3-4 стула и клеенчатый диван с валиками и окончательно провалившимся сиденьем довершали убранство комнаты. — Да вы же тут сами еще живете, — сказала дама. — Живем, барыня, живем, а перед тем, как господам въехать, переберемся на зады. «Там у нас на задах тоже избушечка есть», — отвечала баба. «Грязно, и грязно, и стены ободраны». «Да ведь у нас ребятишки. Нечто с ребятишками чистоты-то напасешься. А вот вы прикажете, так мы все вымоем и вычистим». «Надо новыми обоями оклеить, ведь так же невозможно жить». «Обои новые, в 3-м годе оклеивали, а только они отодравшись. Ну да, муж газетами подклеит». А что, только всего и есть помещение? Клетушечка еще есть в мезонинчике, там юнкарь жил. Сын вот прошлогоднего жильца, да такой баловник, что не приведи бог. Всю конопатку у нас из стены на пыжи для ружья повытаскал. — Надо посмотреть и клетушечку, — сказала дама. — Да не влезьте, барыня, ведь у нас по приставной лестнице, мы-то влезаем. — Ну так, стало быть, это не комната. — Клетушечка. Гости, вот когда к прошлогоднему жильцу наезжали, так их туда ночевать отсылали. Там и слались они на сене. Для спаленьки чудесно. Даже лучше и не надо. — Ну, как туда влезать-то? — А попробуйте вот по приставной лестнице. Влезали и дамы, которые не очень грузные. Пожалуйте. Влезть в нее надо из сеней. Съемщики вошли в сени. Вверху над головами была дверь. Под ней стояла приставная лестница, наскоро сколоченная из брусьев. — Нет, мне не влезть, — сказала дама. — Да тут я думаю, что где ж вам? Третий год муж все собирается смастерить настоящую лестницу, да вот все день за день. Вы, барыня, не беспокойтесь, муж смастерит вам лестницу-то, доски есть. Доск мы, но не из реки натаскали. Плыл тут много при ледоходе. — Ну, а что стоит это помещение? Баба задумалась. — Сколько же вы хотите взять за это помещение? — повторила дама. — Да без мужа-то я не знаю, как и сказать-то. Боюсь ошибиться, — отвечала баба. — 50 рублей не дадите? — Да что ты, что ты! Тут у вас в деревне наши знакомые жили, так платили 35 рублей за 4 комнаты, а здесь всего 2. — А клетушечка-то? — Да клетушечка-то разве комната? Туда даже никакой мебели не внесешь. — Как не внесешь? Да что вы, помилте. Вот из страховки-то в прошлом году барин жил, так в лучшем виде туда диван на веревках подняли. Тоже и столик у них там был, и 2 стула. Да вы, барин, не сомневайтесь, муж лестницу приладит. За 4 комнаты в вашей деревне люди 35 рублей платили, а ты вдруг... Да ведь можно сделать и 4. Мы с мужем и то давно собираемся разгородить вот эту комнату, чтобы кухня была отдельно. Вы погодите, я за мужем сбегаю. Может быть, он посулится разгородить-то. — А где же твой муж? — Да уж известно, где наш мужья. В одном месте. Сейчас я за ним парнишку пошлю. — В питейном заведении муж твой, что ли? — спросил съемщик. — Ох, там пропади оно пропадом, третий день путается. Вздохнула баба и, выглянув в дверь на двор, закричала. — Ванюшка, сбегай за тетки в трактир и позови сюда. Скажи, что, мол, дачники избу снимать приехали. — Наказание, господи, у нас, сударь, с этим трактиром, — обратилась она к съемщику. — Прежде, когда его не было-то, мужики наши люди как люди были. А теперь только животы пропивают. Съемщик обратился к жене и сказал по-французски. — Не нарваться бы на пьяную семью. Что тогда хорошего-то? — Вот и я тоже думаю, — отвечала дама тоже по-французски и спросила бабу. — А сильно пьет твой муж-то? Баба покрутила головой и отвечала. — Ой, и не приведи бог! Сдали тут у него младшего брата солдаты, так как начал с октября вместе с братом, так и кажись без передышки. Каб не я, так и дом бы, кажись, разорил. Одна я шаром-то и катаюсь, ведь 3 ребятишек у нас. И дерется? Ну, этого нельзя сказать. Он в охмелю смирный, а только ругатель. Да и допущу ли я его над собой тиранствовать, коль я работница-то? Сама его подчас учу, а только толк-то что? Не стоит об него и руки-то отбивать. Съемщик улыбнулся и пробормотал жене по-французски. Она его, кажется, бьет, а не он ее. Одно другого лучше. Значит, все-таки драка, — дала та ответ. Посмотрим ее мужа, какой он такой. У нас, сударыня, летом так отлично, что просто прелесть. А что у нас грибов-то в лесу? — сказала баба. — Графский лес тут у нас. Нас мужиков в лес не пускают, а вы, ежели сторожу лесному пожертвуете на четверть, то и ходите сколько хотите. — О, все-таки даром-то не пускают, — сделала гримасу съемщица. — Даром, сударыня, нынче ничего не поделаешь. Графский лес невелик, и лесник на таком положении, что он сам грибы собирает, семья у него. Ну, а на четверть ему дадите, так сколько хотите. Вот тоже, господа, рыбу в реке ловят. Ну, а рыбу-то уж даром дозволяется ловить. Да и как вам сказать? Мы-то не запрещаем, рыбы много, рыба божья. По-нашему лови сколько хочешь. Ну, а вот староста привязывается. Да и староста. Дать ему с мужиками на четверть, так хоть и не вода закидывай, он и слова не скажет. Даже из уважения рыбы берется. Да не берется, а уж так выходит, что он завсегда захочет доход свой иметь. На дворе послышались шаги. Кто-то шлепал ногами по грязи. Вскоре показался пьяный мужичонка в стоптанных грязных сапогах, в рваном пиджаке и в засаленном картузе на бекрень. — Желаю здравствовать, ваше... — проговорил он пьяным голосом, запнулся на слове и прибавил. — Ваше блаженство. Дачку, ваше блаженство, желаете снять? Вот наше удовольствие. Три комнатки тут. Ты, шкура, все показала? — Ну-ну-ну, при господах не ругаться, — строго ответила баба. — Для господ всегда во фронт, — отвечал мужичонка, сдернул с головы картуз и покачнулся. — Господ мы в лучшем виде уважаем, а тебя язву полоротую. — Довольно, довольно. Вот господа требуют, чтобы лестница к каморке была настоящая пристроена, да чтоб вон та комната разгорожена. — Мы ничего не требуем, мы только хотим знать, за сколько вы отдаете. — Дозвольте опрос сделать. Вам с дровами? — Да куда я тебе лешим с дровами? Наложил ли ты дров-то прежде? Ведь ты всю весну пропьянствовал. — оборвала его баба. — Заткни пасть-то, ведьма дьявольская, заткни. Дров-то ведь еще много по реке плывет. Наловим. — Ух, черт паршивый, налил глаза-то. Только вот при господах-то не хочется. А то вот возьму ухват, да как начну возить. — Но-но-но! — Послушайте, вы уж не ругайтесь. — Да как ее шкур барабанную не ругать-то, ваш степен, коль она... А дозвольте опрос сделать. А вы не полковник? — Нет-нет, ведь видишь же, что я штатский. Ты мне скажи только, что стоит это помещение. — Ничего не обозначает, ваше благородие. И штатские полковники есть. Да вот я, как егерь, двух собак полковницких кормлю. Так тот штатский полковник. — Ты сколько за избу выпросила-то? — обратился мужичонка к жене. — Да я что? Я 50 рублей спросила. — Ну что ж, мужик, супротив бабы, спустит пятерку. — Ну, 45. Я вижу, господа хорошие, будут и на стаканчики хозяину давать, и на пивко от них очиститься. Только уж 45, господин, без дров. — Нет, этой цены дать нельзя, — сказал съемщик. — Да и помещение мне не нравится, — прибавила дама, направляясь на двор. — Сударыня, барыня, зачем вы в контру? — крикнул ей вслед мужичонка. — А вы свою цену скажите. Дорого, так мы еще пятерку спустим. — Совсем не нравится. Да и не люблю я с пьяными разговаривать. — Пьяный проспится, а дурак никогда. Вот как я рассуждаю. А желаете за 40 без дров? Вы то разочтите, что у нас огород... И 5 грядок клубники. А ежели бабе перепадет от вашей милости, то... Съемщики не отвечали и уходили со двора. О, пьяный дьявол! Через тебя пропоются, господа уходят! Выбронила баба мужика. Молчи! Молчи, кикимор полосатая! Не умеешь дачу показывать. Кабы я был, я бы в лучшем виде. А ты сиди больше в кабаке, сиди. Так и никому дом не сдашь. Молчать, купоросная душа, во фронт. А вот я тебе сейчас покажу фронт. Мужичонка выскочил на двор. Вслед за ним вылетела полена. Вишь, подлая! Пробормотал мужик, потирая ушибленное место, и крикнул удаляющимся съемщикам. — Господа, а что же на чаек-то хозяину?